Глава 4. Письмо из прошлого. Внутри свертка оказалось несколько перьевых ручек, пара баночек чернил и пачка старых открыток. Бегло оглядев кипу открыток, Оля заметила, что только одна из них, самая верхняя в пачке, лежащая как бы отдельно от остальных, подписана. На ней прекрасным каллиграфическим почерком, такой почерк мог бы быть только у одного человека на свете, было выведено: «Дорогая Оля, поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Прими в подарок от меня эти открытки. Оленька, в канун Нового года подпиши их добрыми пожеланиями и раздай людям. От меня же тебе только одно пожелание. Просто будь самой счастливой. Любящая тебя Вера Павловна». «С наступающим, Вера Павловна!» — вздохнула Оля и коснулась карточки с такой нежностью, словно руки Веры Павловны. Оля перебирала открытки и вспоминала тот морозный декабрьский день, случившийся 18 лет назад, когда она познакомилась с Верой Павловной. Санкт-Петербург. Декабрь 2005 года. Грустная Оля шла из школы вдоль замерзшей реки Фонтанки. И то, что завтра Новый год, любимый праздник, ее сейчас совсем не радовало. Сегодняшняя тройка в четверти по математике, которую десятилетняя Оля несла домой в дневнике, была для всегдашней отличницы Петровой тяжелой, как гора, ношей. Ко всему прочему, днем в школе Оля умудрилась поссориться со своей подругой Васей Колокольцевой. А отчего, зачем? Вася что-то выпалила, Оля не сдержалась и поссорились. И вот еще одна тяжесть на сердце. Снег валил уже сильной метелью. Оле хотелось поскорее оказаться в родных стенах, спрятаться от всех и, может быть, даже поплакать. Она вошла в парадную старого здания, в котором жила, и тут поняла, что потеряла или забыла дома ключи от квартиры. Теперь придется до вечера ждать маму, пока та не придет с работы. Оля присела на ледяной подоконник в подъезде и уставилась в промерзшее окно. На лестничной клетке приоткрылась дверь, и на площадку вышла Олина новая соседка — пожилая женщина в темном платье. Позже, сопоставляя, Оля подсчитала, что Вере Павловне тогда и 60 не было. Какая уж пожилая. Впрочем, когда тебе 10 лет, все, кому больше 30, кажутся тебе людьми серьезного возраста. Увидев соседку, которая недавно переехала в их дом, Оля кивнула: «Здрасте». «Здравствуй, давай знакомиться», — предложила соседка. «Меня зовут Вера Павловна. А тебя?» Узнав, что Оля потеряла ключи, женщина пригласила девочку к себе. «Идем пить чай, это лучше, чем сидеть в холодном подъезде». Оля оглядывалась по сторонам. Квартира Веры Павловны была скромной, без затей. Ничего лишнего, много книг и старых черно-белых фотографий, репродукции русских художников на стенах. Вера Павловна поставила чай. Оля, все еще не выходя из состояния насупленной печали, молчала. Хозяйка расставляла на столе чашки, разливала в розетке сливовое варенье и чему-то улыбалась. За окном шел снег, такой густой, что казалось, будто кто-то затянул город белой завесой. Вера Павловна посмотрела в окно и произнесла: «Первый зимний дождь, обезьянка и та не против, соломенный плащик надеть». Оля представила эту обезьянку и невольно рассмеялась. Вот идет по Фонтанке обезьяна в соломенном плаще. Ну, дела. Сегодняшняя тройка, ссора с Васей стали тускнеть, как будто теряться в метели, а настроение, словно бы Вера Павловна тихонько подкрутила какой-то нужный рычажок в правильную сторону, улучшаться. Увидев в комнате банки с чернилами и листы бумаги, испещренные буквами, Оля подошла к столу. Вера Павловна протянула девочке старую перьевую ручку, обмакнула перо в чернильницу и предложила Оле попробовать написать какую-нибудь фразу, ну, хотя бы изобразить точку. Лист бумаги был белый, как снег за окнами, как белое полотно Фонтанки. Оля взяла перо и коснулась им бумаги. На белом снегу листа появился черный знак, похожий на какой-то птичий след. Вера Павловна в это время написала что-то на своем листе и протянула его Оле. «Не стоит обижаться на мир, когда в нем столько прекрасного», — прочла Оля. Она поняла намек, но ее поразило другое. «Какой у вас красивый почерк! А где вы так научились?» Вера Павловна рассказала, что уже много лет увлекается каллиграфией, искусством красивого письма, и этому умению ее когда-то давно научил человек, с которым она познакомилась в северной экспедиции, где работала топографом. В тот день Оля и не заметила, как наступил вечер. Мама, должно быть, уже пришла с работы, а значит, можно было бы вернуться домой. Но Оля так хотела научиться ставить точку восьмию способами, о которых ей рассказала новая знакомая, что забыла обо всем на свете. После той зимы пришла другая и следующая со своими снегопадами. Зимы сменяли друг друга, звенели весенние капели, над Петербургом вставали белые ночи, золотели и краснели осенние клены. Оля росла. И так получилось. Настоящая удача — встретить человека, под присмотром которого ты сможешь расти в полную силу своей души, что Вера Павловна всегда была рядом. Завязалась дружба. Всякий раз в состоянии унылой печали, как в тот сумрачный день их знакомства, Оля приходила к Вере Павловне за напоминанием о том, что глупо злиться на мир, когда в нем столько прекрасного. Прекрасным Вера Павловна делилась щедро. Она научила Олю искусству красивого письма, привела ей любовь к каллиграфии, поэзии и к долгим прогулкам, во время которых они разговаривали обо всем на свете. От Невы до Фонтанки, вдоль помойки, а потом долго идти по извилистому каналу Грибоедова и вести беседы об архитектуре, графичности Петербурга. Ты только посмотри, Оленька, какой сегодня серебряный день и как снег подчеркивает архитектонику города. О геолого-разведочных экспедициях, в которых Вера Павловна когда-то побывала. Оля особенно любила слушать истории, связанные с путешествиями своей старшей подруги. Вера Павловна, топограф по образованию, много лет проработала в экспедициях в самых разных точках страны. В Приморье, на Камчатке, на Таймыре, на Кольском полуострове. Умный, замечательный рассказчик, она делилась воспоминаниями о севере, о своих друзьях по экспедициям, о том, как в одной из них познакомилась с мужем, с которым они потом душа в душу прожили многие годы. Про то, что после смерти мужа, 10 лет назад, она осталась одинокой. Вера Павловна об этом никогда не упоминала и ни на что не жаловалась. Зимой и осенью Оля с Верой Павловной часто коротали дни, занимаясь каллиграфией. Летом гуляли в парках, и во все времена года Оля нередко забегала к соседке просто так. Принести пирог, который испекла мама специально для Веры Павловны, или яблоки из бабушкиного сада. А Вера Павловна, в свою очередь, несла Оле и ее родителям что-то свое. Так и жили. Делились, чем могли, заботились друг о друге, поддерживали. Но однажды, 10 лет тому назад, Вера Павловна сказала: «Мне больше нечему тебя научить, Оленька. А еще я уезжаю». Она перебиралась в Москву к своим родственникам. И хотя Москва находится не на другой планете, Оле было грустно расставаться. В день прощания они долго гуляли, проходили свой излюбленный маршрут вдоль Фонтанки. В какой-то миг Вера Павловна остановилась на набережной и, облокотившись на ограду моста, рассказала о понятии «нагори», чувстве сожаления или печали о том, что уходит. Ноябрьский снег падал в реку и тут же таял, сливался с водой. Серая река, серебряный день, усталый голос Веры Павловны — все это так и осталось в памяти у Оли. В тот день она впервые услышала это слово «нагори». Такая грусть сегодня, печаль от того, что что-то уходит. Я знаю, будет новое, возможно, не хуже утраченного. Но эта печаль по уходящему такая большая и долгая, как наша Фонтанка. После отъезда Веры Павловны Оля иногда звонила ей. Пару лет назад в свой приезд в Москву навестила ее. И все это время она неизменно поздравляла старую знакомую с праздниками. Вот и в этом году она собиралась позвонить Вере Павловне 31 декабря, поздравить с Новым годом. Оля звонила на мобильный телефон Веры Павловны, но сигнал уходил в пустоту. Ей ответили только, когда она набрала городской московский номер знакомой. «Да, тетя Вера умерла в начале ноября. Возраст, сердце», — сказал пожилой усталый голос. «А вы, Оля, из Петербурга? Я вам отправил бандероль. «Да, открытки она просила вам передать. Я ее племянник, Михаил. Она вас вспоминала. Оля, всего вам доброго». Оля застыла с трубкой в руках. Подошла к окну. За окном шел снег. Ей хотелось написать на этом белом полотне слова любви, печали и благодарности так много сделавшему для нее человеку. И долго. Так долго, что если бы это письмо действительно было написано на снегу, его бы давно замело. Она стояла у окна. Оля забралась на подоконник и стала перебирать открытки. Почти все они были новогодние и относились к советскому периоду. Оля помнила, что прежде в праздники Вера Павловна всегда подписывала много поздравительных карточек своим коллегам по геолого-разведочным экспедициям. В Институте геологии, где она работала в последние годы, у нее было общественное поручение – поздравлять с праздниками всех многочисленных бывших и нынешних сотрудников института. Вера Павловна обычно покупала большое количество поздравительных открыток и подписывала их, при этом Оля ей иногда помогала. «Возможно, эти открытки остались у нее с тех времен», — предположила Оля. «Кремль, звезды, часы, стрелки, которые вот-вот сойдутся в полночи, лесное зверье и птицы, летящие на ракете Дед Мороз, старые Москва и Ленинград. Олечка, подпиши эти открытки добрыми пожеланиями и раздай людям», — раздался знакомый голос где-то рядом. Неожиданно из кипы чистых открыток выпала одна подписанная. Перевернув старую карточку со снегирем, Оля прочла на обороте. «Женя, любимая, поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Ты сейчас так далеко, а я здесь, на севере, и не проходит ни дня, чтобы я не думала о тебе. Я теперь жалею о том, что не успел сказать тебе самого главного, как сильно я люблю тебя, Женя. На память, долгую и хорошую, шлю тебе этого снегиря. А скоро приеду и сам. Обниму тебя 100 000 раз. Женька, и у нас все, вот увидишь, будет хорошо. Любящий тебя Леонид. 31 декабря 1969 года». Незнакомый Леонид, видимо, хотел сказать этой далекой Жене так много всего, что старался вписать в небольшое пространство открытки как можно больше слов и поверх них выразить свои чувства. Оттого и писал он мелким убористым почерком. Но это был совершенный по красоте почерк. Рассматривая его, Оля подумала, что так мог писать бы только настоящий каллиграф. Каким образом карточка затесалась в пачку недописанных? Кто такой Леонид? Кому он писал? Какое отношение эта открытка имеет к Вере Павловне и к ней самой, Оля совершенно не понимала. Открытку со снегирем она пока отложила в сторону и, посмотрев на внушительную кипу чистых карточек, задумалась. Как ей выполнить просьбу Веры Павловны? Вася перелистнула пачку открыток. «Конечно, я помню твою Веру Павловну. Ничего себе, привет из прошлого. Ну и что собираешься делать? Раздавать эти открытки?» Оля приняла принесенный официантом кофе и десерт и уже хотела было попробовать пирожное, которое всегда брала в этой кофейне, когда Вася закричала: «Погоди, не ешь!» «Ты чего?» — испугалась Оля. «Да вот пряники же!» Вася вытащила из сумки пакет с покрытыми глазурью пряниками. «Я вчера пекла. Козули удачи!» Оля недоуменно смотрела на пряники. Глазурь местами осыпалась, и в целом Васины пряничные звери получились кривоватые. У белочки одно ухо вместо двух, у зайца смазана мордочка. «Это бракованные», — улыбнулась Вася. «В смысле пробная партия. Но я еще научусь, вот увидишь. До Нового года целый месяц». Оля осторожно попробовала Васин пряник. «Ничего, вкусно». «Правда, можно было бы...» — деликатная Оля замялась. «Соды поменьше, ага», — закивала Вася. «В следующий раз так и сделаю». «Так что с открытками будешь делать?» Из всей пачки Оля пока подписала только одну карточку — любимой подруге. Оля протянула Васе открытку, на которой изящным каллиграфическим почерком было написано: «Уж осени конец, но верит в будущие дни зеленый мандарин». Вслед за поэтом Басё Оля приписала уже от себя: «Дорогая Вася, пожалуйста, никогда и ни при каких обстоятельствах не теряй свой природный оптимизм и чувство юмора. И пусть мой любимый зеленый мандарин получит все, о чем мечтает. Люблю, Оля». Прочитав, Вася рассмеялась. «Точно, я и есть этот самый зеленый мандарин, который всегда, хоть бы ему на голову падали кирпичи неприятности, верит в будущие дни. Спасибо, Оля». Оля вздохнула. «Я раздала знакомым уже штук 30, но остается еще 200 открыток. Ума не приложу, что мне с ними делать?» «Может, подписать и распихать по почтовым ящикам в любом подъезде?» — предложила Вася. Оля пожала плечами. Распихивать поздравительные открытки, словно какие-нибудь рекламные листовки, она не хотела. Да и люди вряд ли таким открыткам обрадуются. Скорее всего, выбросят их в помойку. «На улице раздавать?» — подмигнула Вася. Этот вариант Оле тоже не нравился. Он мало чем отличался от первого. Ну что она будет, как городская сумасшедшая, бросаться к прохожим и предлагать им открытки? Да и вообще люди сейчас стали подозрительными. Они не верят, что им могут что-то давать бесплатно, просто так. Сразу предполагают, что есть какой-то подвох, скрытое мошенничество. И, в принципе, счастье даром теперь воспринимается как кодовое слово аферистов. Хотите счастья? И большинство ответят: «Ну уж нет, на такую муру я не поведусь, и не считайте меня идиотом». «Хотя да», — согласилась Вася, — «граждане нынче стали недоверчивые. Вот я работала в прошлом году продавцом в кондитерской, и после работы мне отдавали нереализованные пирожные. Первые 2 недели я их ела сама, а потом, когда уже смотреть на них не могла, то стала их всем предлагать. Как-то еду вечером домой в битком набитом автобусе и говорю: «Люди-человеки, кому пирожных совершенно бесплатно? Пирожков вот еще». И представляешь что? Никто не хочет брать. Смотрят на меня с подозрением, как на отравительницу, будто я им пирожные с ядом предлагаю. Я говорю: «Да нормальные они, берите. Очень мне надо вас отравлять». Нет, не верят. Один алкаш только взял. Видать, совсем терять было нечего. Вася задумчиво перебирала открытки, словно о чем-то думала. И вдруг ее осенило. «А почему бы тебе, Оля, не монетизировать твое увлечение каллиграфией? Ты можешь поставить стол в торговом центре «Нептун» рядом с моей пряничной палаткой, повесить плакат «Открытки счастья» и подписывать их всем желающим своим прекрасным каллиграфическим почерком. И открытки раздашь, и денег немного заработаешь». Оля задумалась, а почему бы и да. И в итоге согласилась, что это хорошая идея. «Только я бесплатно буду подписывать», — решила Оля, «в память о Вере Павловне». Тем более она просила их раздать. «Ну, хоть символическую цену поставь», — предложила Вася. «Уверяю тебя, так лучше дело пойдет». Оля взглянула на снеговика с крайней открытки, который ей словно подмигивал, и кивнула. «Ладно, с завтрашнего дня начинаешь», — обрадовалась Вася.